Ненависть и злоба, что будет со мной завтра, хуй угадает ваша глоба. И ты не пробуй, для тебя дела мои тип-топ. Если даже без понтова, осеки без ментола, по мне так лучше нет ничего старого Беломора. Исключительно рыбчиной кашляет мой гнитоло. Дюри баста и гангста, оникс и опасно, безусловно. Убивает рэпа без умысла злобного. Не лезь на сцену, здесь банда избранных. За каждого кибалу прицелы, как церберы. В культуре преданные никогда не обесценятся. Шизофреники, ебанутые фанатики своего дела. Мы не в панике, похуй нам даже будучи в холодном прокуренном грязном байдике. Будем хуярить далее клещи, чем ранее. Бабах, и хлещет весь фонтанами дикий андер. Дикий-дикий андер, монами винилы пили лишь. Малять просили стволы, сука. Палят копы битаки, а ты как думал, парень, тот. Не бывает все легко, когда подкован камень. МП3 беги, басы, душа пылает пламенем. С вас не лада, студяги там, добраться к кентам. Я сам с барабы салам, со мной Билли Блэк сам. Колотим под битосы плотно, обращаюсь к богам. Насчет того иного, вы бы там скинули пару кроссовок. А то накинуть мне хуя под ногами снег. Кто основатель псевдо-андеграунда? Я пожимаю руку тем, кто прохавали раунды. Копали ямы, тем самым качает толпы рук. Не подходи, если топ, то ты не влезаешь в игру. Псевдо-МС догрызает нить к вечному ра. Пылает, греет огороды, поля и леса. Я запускаю голос 5.1 через майк на фритим. Бывает время дымим, но этого времени мало.